Ваня вернулся на спутниковую трансляцию и отключил мультиспектральный режим. Он стал задумчиво водить камерой, приближая разные участки. Потом решил глянуть, как там Зоя. Мало ли, вдруг кто-то будет на улице. Он не сразу, но нашел их корабль. Судя по всему, все входы были закрыты. Наверное, это было хорошо, хотя длинным открывать отсек было нужно. Сейчас была не ночь и не раннее утро. Он слегка передвинул камеру туда, где должен был быть фур. Его там не было. Ваня резко вспотел и стал судорожно шарить камерой по окрестностям корабля. Не сразу, но он обнаружил фура. Тот лежал за одним из соседних кораблей и вне всяких сомнений был в засаде. Он следил за их кораблем. Каким-то образом ему удалось пробраться через непроходимый барьер. Скорее всего, он сумел его обойти. И вот теперь сидел и ждал, когда кто-нибудь выйдет наружу. Если даже Зоя и Длинные знают, где фур, то они все равно в осаде, и Ваня не сможет пробраться к ним на корабль. Ваня вскочил. Он по-прежнему был в одних трусах и босиком. Зато сверху был одет полностью. Он хотел найти себе одежду здесь. Наверняка тут можно было разжиться штанами и ботинками разных размеров. Либо в каютах военных, либо на складах, которые на таком большом корабле были обязательно. Но сейчас было не до этого. Поиски могут занять много времени, а там Зоя с ребенком в опасности. Ваня бросился к выходу, но тут же остановился и повернулся к деревяшке. «Ты остаешься здесь, я потом вернусь. Там фур, ты ранен, тебе там делать нечего. Все ясно?» – спросил Ваня. «Да», – сказал деревяшка и кивнул. Ваня пошел дальше, но тут же услышал сзади мягкое неровное топанье. Он опять обернулся. Деревяшка семенил, хромая за ним. «Дружок, я спешу. Ты не сможешь идти быстро. Да и там, если фур за тобой погонится, как ты будешь убегать? Останься здесь», — строго сказал Ваня. «Да», — кивнул деревяшка. Ваня пошел дальше, но топот ног опять повторился. Ваня в очередной раз повернулся и, вздохнув, сказал: «Я не буду тебя запирать, но прошу, останься здесь». Ваня попытался донести смысл сказанного выразительной жестикуляцией. «Да», — кивнул деревяшка. «Там фур», — сказал Ваня, надеясь, что этот аргумент сработает. «Фу-у-у-у-у-у-у», — с отвращением потряс головой деревяшка. «Вот именно, фу», — сказал Ваня. Когда Ваня пошел дальше, он ни на секунду не сомневался, что сзади раздастся мягкий топот. Он остановился, вздохнул, но даже поворачиваться не стал, а пошел дальше. «Учти, я тебя ждать не буду», — крикнул он через плечо и побежал. «Да», — донеслось до него. На улице был еще день, Ваня бежал, а в голове проносилось множество мыслей. Например, что если бы он нашел обувь, то бежал бы быстрее и не сбил бы себе ноги в кровь и раскрошенный бетон. Или что нужно было бы поискать какое-нибудь оружие, раз уж он оказался на военной базе. А то у него сейчас был только пистолет с несколькими патронами и мачете Римма, привязанная веревкой к ремню. Ножны-то были сейчас примотаны к ноге деревяшки. Против фура это было меньше, чем ничего. Да, стоило подумать, прежде чем бежать. Но он уже бежал и останавливаться не собирался. И чем дальше он оказывался от военной базы и чем ближе к Зое, тем мысли о том, что он слишком поспешил, были все тише и тише, пока, наконец, совсем не исчезли. Чтобы не попасть в неожиданную переделку, Ваня старался двигаться максимально точно по тому же маршруту, по которому они уже прошли с деревяшкой. Однако, через некоторое время он понял, что не узнает корабли, мимо которых пробегает. Деревяшку он тоже уже давно потерял и не то что не слышал его шагов, но не видел малыша даже вдалеке. Это было хорошо. Заблудиться он не заблудится, а побудет какое-то время в относительной безопасности. Окончательно убедившись, что он заплутал, Ваня остановился. Так можно было налететь на невидимую стену огня, которая раньше отделяла их от фура. Нужно было как-то сориентироваться. Оглядевшись по сторонам, он нашел корабль, на который была возможность взобраться. У него сбоку были скобы-лестницы, которые вели до самого верха. Оттуда должен будет открыться хороший обзор. Ваня бросился туда. Быстро вскарабкавшись наверх, он стал искать свой корабль. Его он не увидел, но зато понял, где приблизительно находится. Он думал, что движется слегка правее нужного места, и хотел зайти фуру в тыл, а оказался сильно левее. До невидимой стены тоже было еще далеко. Сориентировавшись, он понял, где она должна находиться. Найдя несколько ориентиров, чтобы опять не сбиться с пути, Ваня спустился вниз. Дальше он бежал уже медленнее, стараясь всегда понимать, где именно находится, где должен быть их корабль и где притаился фур, хотя бы примерно. Как Ваня не старался, но опять промахнулся. На густо заставленном поле это сделать было совсем нетрудно. Он прошел и мимо корабля, и мимо фуры и спохватился, только когда понял, что идет слишком долго. Тем временем, начинались вечерние сумерки. Никакого четкого плана у Вани не было, кроме как оказаться на месте событий. Он уже много раз об этом пожалел, но не возвращаться же было назад. Теперь самым разумным было попытаться проникнуть на корабль, и там уже всем вместе думать, что делать дальше. Хотя, как он проникнет, если все шлюзы закрыты? Смотрит ли Зоя на мониторы? Вообще-то, если подумать, то должна была, ведь корабль заперт, скорее всего, не просто так. Наверняка они Фура заприметили. Возможно, наблюдают за ним, если его, конечно, сейчас видно. Он вполне мог не попасть в зону действия видеокамер. Хотя, Ваня даже не знал, на прежнем ли он месте находится. Тот вполне мог куда-нибудь уйти. Он стоял и пытался в очередной раз сориентироваться, когда услышал: «Эй!» Ваня вздрогнул и повернулся, вскинув пистолет, который выхватил из кобуры. Но это был деревяшка, который быстро шел к нему, сильно хромая. «Зачем ты за мной увязался?» — вполголоса спросил Ваня. «Что я с тобой буду делать? Я и один-то пока не знаю, как поступить, а придется еще о тебе все время думать». «Да», — сказал деревяшка. «То-то и оно, что да», — вздохнул Ваня. Когда остановилось тело, стал снижаться пульс, а вместе с ним и скорость течения мыслей. Было уже совершенно очевидно, что он наделал глупостей. Бежать сюда был неверный импульс, который нужно было задавить. Стоя сейчас босиком и в трусах посреди безмолвных кораблей, Ваня это осознал во всем объеме и почувствовал себя так глупо, как, наверное, никогда еще не чувствовал. «Нам нужно пробраться на корабль, понимаешь?» — спросил Ваня. «Да», — кивнул деревяшка. Ване стало казаться, что деревяшке просто нравится повторять те слова, которые у него хорошо получаются, и да он все время говорит, потому что лучше всего научился эти две буквы произносить. «Пойдем, поищем Фура», — сказал Ваня, — «только очень тихо и близко подходить не будем». «Фу-у-у-у-у», — с отвращением прошептал деревяшка и первым зашагал в сторону, где должен был быть их корабль, показывая дорогу. «Ну конечно, ты же здесь все лучше знаешь», — пробормотал Ваня и отправился следом. Фура они увидели минут через 10. Если бы это не было так опасно, то это было бы очень смешно. Эта гигантская туша, в самом деле, пряталась. Ване показалось, что место было другое, возможно, он сменил позицию, но сидел в такой же позе. На четвереньках, выставив задницу и прильнув головой к земле, он выглядывал из-за одного из соседних кораблей. Стараясь сильно не высовываться, он смотрел в зазор между корпусом и бетонным полем. Торчащая задница так и просила, чтобы ее пнули, но габариты были слишком разными. Таким образом ему вреда не причинить, а можно только пригласить к ужину, потому что долго в этом случае прожить не получится. План созрел быстро, он был до безобразия простым, но в то же время рискованным. Все сработает, только если Зоя смотрит на монитор и впустит их внутрь. Нужно было просто отвлечь Фура, пошумев где-нибудь в стороне. Когда он уйдет на шум, пробраться на корабль. Все было просто, но отчего-то очень тревожно. Когда Ваня приступал к реализации, его не оставляли недобрые предчувствия. Но сидеть без дела и ждать, что случится, тоже было плохой идеей. Тогда получится, что он вообще зря сюда бежал. А утверждаться в этой мысли еще раз совершенно не хотелось. Ваня нашел большую железку, и они с деревяшкой ушли подальше, чтобы устроить там шумелку. Сложность была в том, что сами они шуметь не могут, иначе просто не успеют оттуда убежать. Поэтому пришлось придумать приспособление, которое зашумит через некоторое время. Ваня привязал к железке веревку и закрепил на корпусе одного из кораблей. Потом другой веревкой оттянул эту железку в сторону и привалил ее камнями, которые насобирал вокруг. В основном это были куски раскрошившегося бетона. Потом он маленьким куском веревки зафиксировал рычажок зажигалки, чтобы она горела все время, положил ее на некотором удалении, чтобы пламя доставало совсем чуть-чуть, до того места, где веревка привалена камнями, и они бросились с деревяшкой на утек. Деревяшка утекал у Вани под мышкой. Когда они оказались в нужном месте, Фур по-прежнему сидел задом кверху и наблюдал. Железка так до сих пор и не грохнула, хотя должна была уже давно. Они подождали некоторое время, но то ли зажигалка закончилась, то ли не выдержала долгого горения, то ли они положили ее слишком далеко. В любом случае бум не произошел, уже почти стемнело. Ваня собирался идти обратно и, если нужно, то сам хотел пошуметь, а потом попытаться убежать. Главное было убедить деревяшку остаться здесь. Только он открыл рот, чтобы шепотом сказать об этом деревяшке, как вдалеке, наконец, звякнуло. А потом еще и еще раз. Железка, ударившись о борт, несколько раз от него отскочила. При первом звуке фур вздрогнул, при следующих медленно обернулся. Он не бросился туда сразу, как думал и рассчитывал Ваня. Он думал, место источника звука фур засек точно. Он еще раз взглянул на корабль, за которым следил, потом все-таки нехотя встал и пошел проверять, что это был за шум. Ваня облегченно выдохнул. Ему уже казалось, что его план не сработал. Они слышали удаляющиеся шаги. Когда все стихло, быстро побежали к кораблю. Деревяшка первым почувствовал неладное и сказал: «Ой». Следом за ним неладное почувствовал и Ваня. Фур их перехитрил. Он никуда не ушел. Сделал вид, а потом потихоньку вернулся, стараясь ступать бесшумно. Уж как он догадался, было неизвестно, но темный силуэт возник между ними и их кораблем, до которого они так и не успели добраться. Фур негромко что-то проревел, а потом издал звук, который Ваня интерпретировал как сглатывание слюны. Наверное, он был очень голоден и уже начал выделять желудочный сок, в предвкушении еды. «Деревяшка, бежим!» — крикнул Ваня и, указав направление рукой, сам бросился туда же. Единственное место, в котором они могли тут спрятаться, это под ближайшим кораблем. У него был зазор до земли, где вполне мог пролезть человек. Правда, размеры корабля были небольшие, и абсолютно безопасного места там не было. У фура были слишком длинные лапы. Если он будет пытаться их оттуда достать, а он будет, придется все время перемещаться, держась ближе к краю корабля, с противоположной от фура стороны. Фур подошел и опустился на колени. Потом они увидели его морду. Не всю, только один глаз, потому что зазор был узкий. Фур стал тянуться к ним лапой, но она была слишком большой и плохо проходила в этот прогал. Но фура это не расстраивало совершенно. Он видел добычу прямо перед собой и знал, что деться им отсюда некуда. Внезапно вспыхнул яркий свет, начал открываться шлюз грузового отсека их корабля. Когда опустился трап и по нему звонко зацокали каблуки, фур нехотя частично повернулся, стараясь не выпускать Ваню с деревяшкой из виду. Он что-то понял про отвлекающие маневры и теперь поддавался на такое очень неохотно. Зоя спускалась вниз уверенным шагом, громко стуча каблуками высоких золотых сапог. На ней было короткое золотое платье. Ваня видел ее снизу только по пояс. Зоя спутала все карты не только фуру, но и Ване тоже. Он совершенно не понимал, что нужно делать. То, что творила Зоя, было чистым самоубийством. Нужно было срочно вмешаться, но он не успел. «Эй ты, большая обезьяна!» — крикнула Зоя, немедленно. «Оставь, в покое, моего, мужика!» Она стояла уверенно, широко расставив ноги, и выкрикивала каждое слово, чтобы дошло даже до непонимающего человеческую речь фура. А потом она выстрелила. Ваня не сразу понял, что произошло, только потом догадался, что она использовала то оружие, которое он приготовил. Струя воды ударила фуру прямо в морду. Он яростно взревел. Там, куда попадала вода, сразу вспыхивало зеленое пламя. Продолжая реветь от боли, огромный зверь бросился удирать от девушки в золотом коротком платье. Ваня, лежа на бетоне, повернулся к деревяшке и сказал: «Обалдеть». Глава 5. Деревяшка не разделял его эмоций, он мыслил более рационально. Поэтому стал быстро выбираться из-под этого корабля, чтобы как можно быстрее укрыться внутри своего. Ваня спохватился и поспешил за ним. Фур ревел и метался где-то недалеко, врезался в корабли время от времени, и когда это случалось, начинал молотить по ним кулаками в бессильной ярости. «Ну, ты, мать, даешь», — сказал Ваня, подбегая к Зое, которая стояла в прежней воинственной позе, развернувшись в ту сторону, где находился фур. «Здорово, да», — вдруг сбросила она всю воинственность и повернулась к Ване, ожидая, что еще восхищенного он скажет, но увидев его, нахмурила брови: «А ты чего это без штанов?» «Долго рассказывать», — отмахнулся Ваня. «Пойдем внутрь, а то еще вернется». «Вернется, еще получит», — гордо сказала Зоя. «Может, получит, а может и нас с разбега раздавить успеет. Лучше не рисковать. Пойдем», — Ваня взял ее под локоть и потащил к кораблю. Она шла нехотя, ей понравилось быть победительницей монстров, но в глубине души она понимала, что Ваня прав. Сейчас ей помог эффект неожиданности и то, что она, судя по всему, сумела попасть фуру в глаза. Это произошло само собой, но если бы струя ударила в другое место, не исключено, что он бы перетерпел боль, и для Зои все кончилось бы совсем по-другому. На самом деле ей, конечно, повезло. Впрочем, как и всем им, уже поднимаясь на борт, она увидела внутри деревяшку. «А что у него с ногой?» — ткнула Зоя в него пальцем. «Потом расскажу», — сказал Ваня. «То долго, то потом», — слегка надулась Зоя. Ваня закрыл шлюз и выключил снаружи свет. «Лучше не дразнить раненую обезьяну», — как назвала фура Зоя. «Сейчас спокойно сядем, и я все тебе расскажу», — сказал Ваня и помог ей снять баллоны со спины. «Хорошо хоть сходили-то», — спросила Зоя. «Думаю, что отлично. Хотели вернуться завтра и чтобы получше разобраться в том, что обнаружили, но пришлось все бросить и бежать сюда, когда я фура на экранах увидел», — сказал Ваня. «На каких экранах?» — спросила Зоя. «Долго рассказывать», — сказал Ваня. «Да что же это такое?» Зоя всплеснула с досадой руками. «Не сердись, хозяйка. Сначала накорми путников после долгой дороги, а потом уже с расспросами приставай. Есть что поесть-то?» Ваня ласково обнял ее за плечи. На него опять накатило чувство, что он совершенно не узнает Зою. Та девушка, которую он нашел в лесу, и та, с которой живет сейчас, это были два совершенно разных человека. «Да уж найдется, путник». Зоя легонько пихнула его локтем в бок. «А чего бежали-то?» — спросила она. «Заканчивали бы дела да спокойно возвращались». «Спасать тебя бежали», — вздохнул Ваня. «А тут вишь как, наоборот все вышло. Ты нас спасла, а чего меня спасать?» — спросила Зоя. «Я же в корабле сижу. Что мне будет-то? Ну, мало ли, вдруг вы фура не заметили, выйдите наружу, а он тут как тут», — сказал Ваня. «Ага, как же, не заметили», — сказала Зоя, усмехнувшись. «Как вы ушли, он в тот же день заявился, так и ходил все время кругами. Чувствуешь запах?» «Да», — Ваня вдруг понял, что в трюме резко чем-то пахнет. До этого стресс и выброшенные в кровь гормоны притупили восприятие всей ненужной для выживания информации. Но теперь организм приходил в норму, и посторонний запах резанул по носу. «Наши большие друзья на улицу уже давно не выходили, а у них, оказывается, тоже потребности есть», — вздохнула Зоя. «Пойдем скорее отсюда». Длинные сидели в углу, сбившись в кучу, и сейчас казались меньше, чем когда бы то ни было. В противоположном им углу что-то было бережно прикрыто какими-то ящиками. «Ты постаралась?» — спросил Ваня, кивнув на эти ящики. «А кто же еще?» «Поискала, нашла чем этот ужас прикрыть, но долго так продолжаться не может. Нужно с фуром что-то делать, залить его водой по самую макушку», — сказала Зоя. «Сделаем, обязательно сделаем. Он нам жизнь, конечно, осложняет, но перспективы у нас, мне кажется, не самые плохие», — сказал Ваня, и они в обнимку пошли по коридору. «Сейчас будешь мне все рассказывать», — строго сказала Зоя. «Но сначала поем. Я ведь не ел практически. Всю еду деревяшке отдал, ему было нужнее», — сказал Ваня. «Сейчас чего-нибудь сообразим», — улыбнулась Зоя. Когда они пришли на кухню, деревяшка был уже там и изнывал от нетерпения, с надеждой глядя на генератор пищи. «Есть хотели все. Я думал, ты тут волнуешься, места себе не находишь, думаешь, куда мы запропастились», — сказал Ваня с набитым ртом, когда Зоя накрыла ему поесть. «Может, я и волновалась бы сильнее, если бы фур не пожаловал. А так, им все внимание занято было. Я даже хотела, чтобы вы подольше не приходили, надеялась, что он уйдет куда-нибудь. Но он хитрый, начала прятаться поблизости. Но на камерах-то все видно», — сказала Зоя. «А нас давно увидела, или только как мы рядом оказались?» — просил Ваня. «Когда рядом, но раньше фура. Когда я поняла, что он вас раскусил и хочет подловить, то сразу побежала на выручку», — сказала Зоя. «Спасибо тебе еще раз», — сказал Ваня, продолжая жевать. «Но больше так никогда не делай». «Почему?» — удивилась Зоя. «Потому что каждый раз так вести не будет», — сказал нравоучительно Ваня. «Тут просто все так совпало. А ты из-за этого можешь стать излишне самоуверенной. Это то, что обычно и убивает». «Что убивает?» — не поняла Зоя. «Излишняя самоуверенность», — сказал Ваня. «Ты думаешь, что можешь со всем справиться, но твои выводы основываются на одном удачном опыте, а в другой раз все может пойти не так. Я вообще-то давно уже выживаю здесь», — слегка обиделась Зоя. «Помнишь, как ты с ребенком висела на дереве вся опутанная тенетой?» — спросил Ваня. «Тогда ты тоже подумала, что сама лучше справишься и что у тебя опыт большой, а вон чем кончилось. Но ты же нас спас тогда», — сказала Зоя, и глаза ее слегка затуманились от воспоминаний. Именно тогда она начала Ваню слегка боготворить. Потом это сменилось на более человеческое чувство, но в тот момент совершенное им, казалось ей просто невероятным. «Еле-еле, мы там все могли погибнуть», — сказал Ваня, ситуация была на грани. «Прошли по самому краю, лучше до такого не доводить, хорошо, как-то так незаметно получилось, что ты меня начал отчитывать за твое спасение». «Что, не нужно этого было делать?» Уже более основательно обиделась Зоя. Ваня задумался с вилкой в руке, не донеся ее до рта. Потом положил, подумал еще немного и наконец сказал. «Сложный вопрос. Победителей не судят. Все закончилось хорошо, по крайней мере, на данный момент. Если бы ты этого не сделала, то еще неизвестно, как бы все сложилось. Но я не хочу, чтобы ты впадала в эйфорию от этой неожиданно легкой победы. В следующий раз ты можешь рассчитывать на такой же результат, а он будет другим. Возможно, слишком сильно другим», — сказал Ваня. «Так ты все это говоришь, потому что волнуешься за меня, что ли?» — удивилась Зоя. «Естественно», — с легким возмущением сказал Ваня. «А какие еще могут быть варианты? Я же не хочу, чтобы ты погибла. Какой ты все-таки хороший», — сказала Зоя. Подошла к Ване и втиснулась к нему на колени, несмотря на то, что места до стола было не так уж и много. «Это очень опасное положение», – прокомментировал ее действия Ваня, – «все может закончиться валянием на шкурах». «На это и расчет», – сказала Зоя и обхватила его рукой за шею, – «не зря же тебя спасала, нужно бы отработать». «Будем считать, что я уже наелся», – сказал Ваня и встал уже с Зоей на руках, так и понес ее в кают-компанию. Деревяшка присутствовал при всем этом разговоре, но ему было все равно. У него был здоровенный кусок мяса, который он планомерно уничтожал. И хотя живот уже раздулся до неприличных размеров, останавливаться он не собирался. Он и без регенерации любил поесть, а теперь еще и организм требовал. Ваня с Зоей возлежали на шкурах. «Микки спит?» – спросил Ваня. «Да, устал. Целый день в экраны со мной пялился. Одурел совсем от этого, но ему нравилось наблюдать за Фуром и следить, куда он пойдет. Для него это как игра», — ответила Зоя. «Ты прости, что со штанами так получилось», — сказал Ваня и чмокнул ее в макушку, потому что ее голова лежала у него на груди. «Да ничего, главное, что жив остался», — сказала Зоя, — «я тебе еще сошью. Там есть из чего, я заранее отложила, когда первый комплект делала». Они помолчали некоторое время. «Что будем делать?» – спросила Зоя. «В общем, что делать понятно, осталось решить как именно», – сказал Ваня. «Есть варианты. Я могу сходить туда еще раз и поискать детали для нашего корабля, а могу попробовать найти другой корабль, там же, у военных. Думаю, что некоторые должны быть на ходу. У меня ощущение, что когда корабли начали разбиваться, они сменили тактику, перестали пытаться улететь. Много там кораблей разбилось?» «Да», – спросила Зоя. «Очень. Видимо, эвакуация не задалась. Тут, возможно, тем, кто остался, больше повезло, чем тем, кто успел запрыгнуть в улетающий корабль», — сказал Ваня. «Да уж, везение большое, ничего не скажешь». Зоя помолчала. «Плохая планета. Никогда мне здесь не нравилось, хотя и сравнивать-то ни с чем. Но есть ощущение, что здесь все чужое. Как будто она нас не любит и не принимает, только и думает, как от нас избавиться». «Планета думает», — решил уточнить Ваня. «Ну, я так, чтобы понятно было», — слегка смутилась Зоя, «хотя иногда мне кажется, что думает. Если бы она об этом думала, то нашла бы способ уничтожить кучку людей», — сказал Ваня. «Она и нашла. Ты посмотри кругом. Шагу нельзя ступить, чтобы опасность не подстерегала. Она нас ненавидит», — сказала Зоя. «Там, откуда я прибыл, тоже есть такая зона. Но это только зона. Вся остальная планета существует совершенно по-другому. Там тоже свои сложности есть, но мне в целом нравится. Меня туда сослали, но я бы не хотел теперь оттуда выбраться. Хочу там жизнь прожить», — сказал Ваня. «Но сейчас-то ты не там», — резонно заметила Зоя. «Я работаю над этим. Разве не заметно?» Ваня погладил ее по волосам. «Заметно». Зоя вздохнула. «А что с Фуром делать?» «Вот это самый большой вопрос». Ваня тоже вздохнул. «Меня длинные тревожат. Оставить их здесь, чтобы они загадили весь трюм, мне кажется, это плохая идея. К Фуру они не выйдут, боятся его очень. Да и как они питаться тут будут? Сами ведь не смогут. Прорываться всем вместе, с водометами, но тут далеко идти. Если он не уйдет, а будет нас преследовать, то столько времени мы его сдерживать этими баллонами не сможем. Думаешь, нет шанса, что он просто исчезнет?» – спросила Зоя. «Шанс есть всегда», — ответил Ваня, — «но он уже столько за нами гонится, что рассчитывать на это не стоит. Упрямый. А ты уверен, что сможешь починить этот корабль? Спросила Зоя. Ну если найдешь то, что тебе нужно. Нет, честно сказал Ваня, я надеюсь, что смогу, но не обещаю. Во-первых, нужно эти запчасти найти. Шансы на это хорошие, но не гарантированные. Во-вторых, может всплыть какая-нибудь новая неисправность. Там пулями изрядно все изрешетили. Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. А если мы пойдем туда, где ты был, на военную базу, там мы точно найдем корабль? Спросила Зоя. Зой, точно я тебе сказать ничего не могу, но кораблей там много. Тот, на котором я был, это главный, где начальство сидит, точнее, сидело. На нем информация обо всем остальном флоте. Я толком ничего изучить не успел, но корабли видел. Должен быть хоть один исправный, я в это верю, сказал Ваня. А тот, большой, ты же говоришь, что он включился, спросила Зоя. Он слишком большой, усмехнулся Ваня, я думаю, что не смогу управлять такой махиной. Страшно. Большим кораблем управлять труднее, чем маленьким, спросила Зоя. Ну, чисто технически, разницы, наверное, никакой нет, сказал Ваня. Страшно просто. Я даже не представляю, сколько тысяч тонн он весит. Это какие-то фантастические цифры. Ты его не видела. Вот увидишь, скажешь, можно ли такой штукой управлять. Там стартовать придется из ангара, тоже задачка та еще. А для человека, который ни разу этого не делал, можно просто всех угробить. Зоя села, скрестив ноги. В свете камина ее грудь как будто сама светилась. Она задумалась. Наконец сказала, честно говоря, я не вижу разницы. Этот, где мы сейчас сидим, мне тоже кажется огромным. Я тоже не представляю, сколько он весит. Ну да ладно, тебе виднее. Зой, мы даже не знаем точно, может ли он взлететь. То, что системы заработали и экраны зажглись, это еще ничего не значит. Тут тоже внутри все работает, а лететь не можем, сказал Ваня. Из всего, что ты сказал, если тебе интересно мое мнение, начала она, но Ваня ее перебил. Конечно, интересно, о чем ты говоришь? Ну, раз интересно, мне кажется, что нужно идти туда. Мне здесь нравится. Но не можем же мы сделать из этого места дом и жить посреди взлетного поля. Это хороший вариант по сравнению со многими другими на этой планете. Но я же понимаю, что рано или поздно тут все закончится. И вода, и еда, и свет. И что тогда? Она вздохнула. Тем более, что ты хочешь всех нас увезти отсюда. Я с радостью уеду. У меня тут мало хороших воспоминаний. Мы выберемся. Уверенно сказал Ваня. Найдем способ. Я подарю вам с Микки новую жизнь. Ты уже подарил, сказала Зоя и опять легла, положив голову ему на грудь. Теперь пусть эта жизнь будет просто в другом месте, не таком злом к нам, как это. Обещаю, сказал Ваня, мы здесь не останемся. Обязательно что-нибудь придумаем. Он помолчал. Ну что, тогда решено. Собираемся и ищем способ добраться до военной базы. Ага, сказала Зоя. Они повалялись еще какое-то время. Спать не хотелось, Ваня решил пойти чего-нибудь еще пожевать. Надев шорты, в которых ходил раньше, он зашлепал босыми ногами по коридору. Зоя осталась лежать, только натянула на себя сверху одну из шкур. Ей было очень хорошо. Она даже сейчас не могла поверить, что некое удивительное стечение обстоятельств привело в ее жизнь этого мужчину, который так круто все изменил. Не только Ваня ее не узнавал, она сама себя не узнавала. Иногда, взглянув на происходящее как бы со стороны, она видела какую-то совершенно другую женщину, чем-то на нее слегка похожую, но не более того. Зоя улыбнулась и прикрыла глаза, но понежиться под шкурами не получилось. Она услышала в коридоре торопливые Ванины шаги. Не дожидаясь, пока он вбежит, Зоя встревоженно села. Ваня был очень возбужден. «Зой, вставай, мы уходим!» Почти крикнул он. «Что случилось?» Испуганно спросила она. «Фур ушел. Он сейчас далеко, за барьером. Он, видно, нашел проход и теперь может через него шастать туда-сюда. Но у нас пока что есть фора, нужно ей воспользоваться. Я уверен, что он вернется. Залижет рано и вернется. Нельзя такой шанс упускать», выпалил Ваня на одном дыхании. «А ты как узнал, что его нет? Ты же на кухню пошел перекусить», сказала Зоя, торопливо одеваясь. «Да по дороге решил на мониторы глянуть», сказал Ваня и убежал. Сколько фур будет отсутствовать, угадать было невозможно. Нужно было уходить как можно скорее, пока выпал такой шанс. Зоя побежала за Микки, но на полпути передумала и рванула на кухню. Нужно было взять с собой хоть немного еды. Ребенка она поднимет перед выходом. Они собирались как оголтелые. Ваня не взял почти ничего, только пистолет, свое мачете Римма и повесил за спину баллоны. Оружие против фура, это было, пожалуй, главное, что стоило иметь с собой. Зоя повесила Микки за спину, как несла до того, как они пришли сюда. Деревяшке с неприлично набитым животом предстояло идти самому. Длинные пока не знали, что их ждет. Ваня опасался, что они не захотят выходить, поэтому Зоя и Деревяшка должны были подать им пример. Когда они были готовы, Ваня еще раз изучил монитор и нашел фура бродящим с другой стороны непроходимого барьера. Он, видимо, ходил и переживал свое поражение. Нужно было идти. Да, придется двигаться в темноте, но может это и к лучшему. Они все прошли в трюм к длинным. Те не ожидали гостей и слегка встревожились. Ваня открыл вход, но свет не стал включать. Зоя с Микки и Деревяшка вышли на улицу. Ваня показал длинным, что им нужно сделать то же самое. Они нехотя, не вполне понимая, что происходит, но подчинились. Когда они вышли, Ваня закрыл вход, побежал в рубку и обесточил корабль, после чего выбрался через тот же технический люк, через который в первый раз проник внутрь. Ему хотелось все оставить запертым, чтобы случайные гости не заглянули. То, что тут много лет никого не было, его ни в чем не убеждало. Да и для фура будет лучше. Пусть думает, что они внутри. Правда, если они сюда вернутся, в грузовом трюме, где были длинные, все окончательно провоняет. Ну да может они навсегда уходят. Что сейчас об этом думать? Но пусть корабль будет все-таки заперт. Так спокойнее. Они быстрым шагом направились вглубь космодрома. Деревяшка был самым слабым звеном. Он отставал и всех тормозил. Если бы не обожрался, то мог бы двигаться быстрее. Ваня потрогал дуба за руку и, указав на деревяшку, изобразил, как будто несет его. Дуб все понял, схватил малыша, и теперь они смогли двигаться значительно быстрее. «Предлагаю побежать», — сказал Ваня, поравнявшись с Зоей, — «давай я Микки понесу». «Я сама», — сказала она, — «если устану, скажу». «Договорились», — сказал Ваня и перешел на бег. Зоя последовала его примеру, а за ними и длинные. «Как же хорошо бежать в ботинках», — думал Ваня, быстро переставляя ноги. Глава 6. Они преодолели большую часть пути и уже начало светать, когда сзади, вдалеке, раздался яростный рев фура. Они даже остановились, чтобы прислушаться и понять, как он далеко и почему начал реветь. Конечно, они бежали не все время. Иногда переходили на шаг и пару раз даже останавливались отдохнуть. Это не сильно помогло. Они все равно очень вымотались и уже еле переставляли ноги. А тут еще фур, только бы они их не преследовал. Но он преследовал. Они это поняли, потому что в следующий раз он заревел уже ближе к ним. К этому моменту они добежали до прилипших к бетону Ваниных штанов. «Вот, штаны мои», — сказал, тяжело дыша, Ваня. «Давай заберем, может, отстираются», — сказала хозяйственным тоном, не менее запыхавшаяся Зоя. «Не вздумай прикасаться», — резко оборвал ее Ваня. «Эта липкая дрянь пристает намертво, с ней лучше не экспериментировать». «Как скажешь», — кивнула Зоя. «Туда», — махнул Ваня рукой, и они побежали в обход расставленных липких сетей. Фур, видимо, шел по запаху, потому что преследовал он их довольно точно, и двигался быстро, значительно быстрее, чем они. Так что, он вполне мог их и нагнать, прежде чем они доберутся до ангара с крейсером. Зоя совсем выбилась из сил, но забирать у нее ребенка Ваня сейчас не мог. Ему нужна была свобода действий, потому что если фур их настигнет, на его водомет будет единственная надежда. Они уже видели ворота и дверь рядом с ними, когда фур в очередной раз заревел и рев был несколько другим, как будто он был удивлен и возмущен произошедшим. Кажется, вляпался в паутину, высказал Ваня на ходу предположение. Он оказался прав. Они этого не вдели, но фур, понимая направление их движения, не стал петлять, а побежал напрямую. Он видел, как и деревяшка, эту тенету гораздо лучше людей, но не посчитал ее сколь-нибудь опасной, и очень зря. Она опутала его, прилипла к телу и не смогла остановить, но сильно сковала движение. Он шел вперед, а она натягивалась как резина, и каждый следующий шаг давался ему все труднее и труднее. Казалось, что еще немного, и он уже не сможет дальше идти, но фур оказался сильнее, и тенета с одного конца резко лопнула и оторвалась от корабля, к которому крепилась. Фур со всего размаху грохнулся на бетон и возмущенно заревел. Вот этот крик они и услышали вдалеке. Фур еще поднапрягся и оторвал второй конец тенеты. На этом все не закончилось. Она упала на бетон и стала прилипать, все так же сдерживая его движение. Фур понял, что не сможет одолеть это место с наскока и, усевшись на землю, принялся обрывать с себя паутину. У него ничего не вышло. Он только все больше и больше запутывался и обклеивался этой массой. В отчаянии он попытался очистить лапы зубами, и неожиданно дело пошло. Его слюна отчасти нейтрализовала эту клейковину. К тому же тенета оказалась вполне съедобной. Возможно, Фур просто оголодал за последнее время, но он принялся обрывать эту субстанцию с себя зубами и пожирать с невероятным аппетитом. На некоторое время он даже забыл про погоню. Поесть можно было прямо здесь и сейчас, причем безо всякой беготни. Ваня со своей бандой добежал уже до двери ангара. Тут они более-менее спокойно остановились и в очередной раз внимательно прислушались. «Что случилось?» – спросила Зоя. «Не знаю». Пожал плечами Ваня, он же не мог умереть от этой штуковины, или он нашел что-то еще, с чем мы не столкнулись, или что-то такое, что для нас не опасно, а для него смертельно, а может эта липкая дрянь оказалась для него токсичной, воды-то он боится, мы его здесь ждать будем, резонно спросила Зоя. Нет, конечно, ответил Ваня и вдруг задумался. Что случилось? Спросила она у него. Похоже, что есть проблема, сказал Ваня, не уверен, что длинные пройдут в эту дверь, а сможем ли мы открыть ворота, большой вопрос, в любом случае на это уйдет время, а мы не знаем, есть ли оно у нас, мне кажется, пройдут, сказала Зоя, оценив размеры дверного проема и длинных, надо пробовать, сказал Ваня, он открыл дверь и приглашающим жестом указал длинным внутрь, они посмотрели на дверной проем, потом на Ваню, но с места не сдвинулись, то ли не поняли, что он от них хочет, то ли считали, что эта дыра слишком маленькая для них. «Фур», — сказал Ваня, ткнув рукой в ту сторону, где должен был находиться этот назойливый преследователь, а потом указал опять на дверь. «Фу-у-у», — сказал деревяшка с отвращением и зашел внутрь. Тополь наклонился и посмотрел в дверной проем. Потом встал на четвереньки и засунул туда голову. Потом вылез обратно и посмотрел на Ваню. «Зой, иди внутрь, а то застрянет еще, ты с ребенком здесь останешься», — сказал Ваня. «А ты?» — удивилась Зоя. «А я тут по караулю. Может, подтолкнуть понадобится. Да и у меня единственное оружие от Фура. Как я спрячусь, когда длинные здесь будут?» И Ваня потряс в воздухе распылителем водомета. «Спрятался бы, ничего страшного», — пробубнила недовольно Зоя, но спорить не стала, а прошла внутрь. Она успела надеть золотой обтягивающий комбинезон и мягкие золотые ботинки. Ваня подумал, что это, конечно, красиво, особенно на ней, но стоило бы выбрать что-то другое. Она в этом комбинезоне была заметна издалека, даже ночью. Он сверкал и в темноте. При их образе жизни, когда постоянно приходится убегать, это был плохой выбор одежды. Хотя у них же совсем не было времени на сборы. Она, наверное, схватила первое, что попалось под руку. Что поделать, если у нее все вещи золотые? Когда Зоя прошла, Тополь опять засунул внутрь голову. Неожиданно, вдалеке раздался рев Фура. Тополь, больше не нуждаясь ни в каких подсказках и указаниях, полез внутрь, впритык, боком, но он прошел. Внутри было не лучше. Там ему тоже пришлось все время ползти. Деревяшка показывал дорогу. Увидев, что один пролез, остальные длинные решили последовать его примеру. Спокойно, без суеты они протиснулись в дверной проем. Дуб лез последним и поскольку был крупнее остальных, то чуть не застрял. Ване даже пришлось его немного подтолкнуть. В итоге все оказались внутри. Ваня вошел последним и закрыл за собой дверь. В этот раз он ее даже запер. Как только дверь оказалась заперта, сразу стало намного спокойнее на душе. Фур ломал стены железных ангаров. Но там были постройки, защищающие от непогоды. Здесь же был военный объект. Наверняка стены более толстые. Хотя, ни в чем нельзя было быть уверенным до конца. Только в том, что внутри крейсера они будут в еще большей безопасности. Длинные ползли по коридору и первый уже выбрался на улицу. Ваня не спеша шел за ползущим дубом. На выходе его тоже пришлось подтолкнуть. Зоя стояла и смотрела на крейсер. Он возвышался над ними и закрывал утреннее небо. «Большой», — сказала она, когда Ваня подошел. «Огромный», — кивнул он. «Я устала», — сказала Зоя. «Отведи нас куда-нибудь, где можно лечь. Я ног не чувствую». «Я таких мест пока не знаю, будем вместе искать», — сказал Ваня. Для начала он отвел длинных в большой грузовой трюм, который был открыт прямо перед ними. Их это место вполне устроило, они повалились на пол, раскинув руки в стороны, и начали переговариваться еле слышно на своем языке. Наверное, делились эмоциями после тяжелой ночи. Ваня, Зоя с Микки и деревяшка пошли, как и в первый раз, к лестнице в пассажирском терминале. Уже почти зайдя внутрь, Ваня вдруг остановился и, секунду подумав, пошел к лифту. Осторожно нажал на кнопку. Внутри что-то загудело, и через некоторое время перед ними разъехались в стороны створки, за которыми открылось большое и хорошо освещенное пространство. Лифт был просто огромным. Конечно, не по одному же солдат возить наверх. Ваня подумал, что хорошо, что он не вырубил питание на корабле, когда убегал. Первым делом они, все-таки, поднялись на капитанский мостик. Поколдовав немного, Ваня нашел план корабля. Оказалось, что совсем рядом находились капитанские апартаменты. Конечно, капитан же должен быть всегда недалеко, даже когда отдыхает. Они решили расположиться там, тем более, что и уровень комфорта там предполагался соответствующий. Потом они вспомнили про Фура и начали искать его на камерах. Каково же было их удивление, когда он нашелся сидящим на земле и то ли облизывающим, то ли объедающим что-то со своей ноги. «Что он делает?» – удивилась Зоя. Ваня приблизил изображение. «Мне кажется, что он влез в эту липкую штуку, а теперь объедает ее с себя. Похоже, что для него она вполне съедобна. Можно сказать, что нам повезло, что там была эта паутина. Не знаю, насколько это его задержит, но про Фура можно пока забыть. Внутрь он вряд ли сможет проникнуть», – сказала он. «Хорошо, если так», – сказала Зоя. «Вань, проводи меня в комнату». Микки уже начинает капризничать. А малыш и в самом деле вел себя беспокойно и начинал требовать все больше и больше внимания. «Хорошо, идемте, посмотрим, что тут у нас есть интересного», — сказал Ваня, и они пошли искать капитанские апартаменты. Там, в самом деле, оказалось очень хорошо. 4 комнаты, 2 туалета, ванная, своя кухня, гардеробная. Из комнат были большая гостиная, спальня и кабинет, а также персональный небольшой спортзал. Ваня сразу заглянул в гардероб, но занимавший раньше это место капитан был небольшого роста, с маленьким размером ноги. Вся одежда была мимо. Она скорее могла подойти Зое, чем Ване. Ваня почесал затылок. «Нужно будет потом найти склады с обмундированием. Тут должны быть. Там и на меня размер может найтись. Так что, шить вряд ли придется. Но это потом, сейчас не горит», — сказал он. Зоя с Микки повалились на кровать и почти сразу уснули. Ваня еще даже не успел уйти, а ему было не до сна. Его так и манил капитанский мостик. Теперь, когда все были здесь и в безопасности, он хотел заняться кораблем, изучить его как следует, посмотреть, что у него есть в наличии, какая информация вообще сохранилась в базах данных и в бортовом журнале. Это могло бы многое прояснить. Он вернулся на место капитана, сел в удобное кресло, подстроив его под себя. Оно облегало его как родное, как будто было создано специально для него. Так и уснуть можно было незаметно. Но Ване было не до сна. Он задумчиво погладил пульт перед собой. Тот был идеальным творением инженеров. Все самое лучшее. Материалы, эргономика, даже незначительные детали были продуманными и удобными. Ваня еще раз с любовью погладил пульт, вздохнул с умилением и принялся выводить на экран информацию. Он забыл про все. Он не знал, где деревяшка, что там с длинными, спят ли еще Зоя с ребенком. Целый день он поглощал информацию из корабельного компьютера. Только вечером он, наконец, насытившись, откинулся назад и выдохнул. Как по сигналу вошла Зоя. «Есть хочешь?» – спросила она. «Тут, как и на том корабле, продукты замороженные сохранились. Я уже приготовила. Мы с Микки и деревяшкой поели, тебя не хотела тревожить. Пару раз подходила, но смотрю, ты занят, не стала тебя отвлекать. Да, поесть можно было бы», – сказал Ваня. «Тут с продуктами все в порядке на всем корабле. На весь экипаж провизия загружена. Морозильники на резервном питании до сих пор работают. Генератор подсел, но я завел один из реакторов, сейчас идет зарядка. В общем, тут ресурсов столько, что на всю жизнь хватит. Думаешь, что стоит остаться здесь?» – осторожно спросила Зоя, еще не поняв, к чему клонит Ваня. «Нет, конечно», – поспешил он ее успокоить, «просто говорю. Тут еще в отсеках 2 малых боевых корабля прикрытия, и один отсек пустует. Там должна быть машина побольше, но ее нет. Вооружение на борту все на месте. В общем, крейсер готов к несению службы». «Вань, я не очень понимаю твою радость», — сказала Зоя. «Нам-то это что дает? Мы же не будем здесь жить. Должна сказать, что место мрачноватое лучше, конечно, чем внутри слизняка. Но даже на предыдущем корабле мне нравилось больше. Там было уютнее, что ли. Здесь все какое-то очень большое и чужое. Эх, Зой, должен был я папаше подводную лодку купить. Как думаешь, космический крейсер это достойная замена? Он лукаво на нее посмотрел. Папе твоему, а он где? Не поняла, о чем он говорит, Зоя. Да нет, я тебе рассказывал просто без подробностей. Папаша, это лидер тюрьмы. Он там всем заправляет. Но сейчас дело на новый уровень вышло. Такой козырь бьет почти любую карту на планете. Ваня вдруг задумался. Так он не твой папа? Решила внести полную ясность Зоя. Нет, Ваня улыбнулся. Он всем нам папа. Наш вождь и наставник. Великий человек. Ясно, кивнула Зоя, но от нее не укрылось, что у Вани поменялось настроение, когда он сказал почти любую карту. А в чем проблема с этим козырем? Спросила она. Проблема в висящей над планетой станции. Я не настолько хорошо понимаю в вооружениях и не настолько хорошо информирован, чтобы оценить боевой потенциал и наших противников. Другими словами, я не знаю, кто сильнее. Не думаю, что у них есть большие военные корабли, которые могут входить в атмосферу. С другой стороны, они им и не нужны. Он могут прямо оттуда уничтожить крейсер или не могут. Тут ведь есть системы защиты. В общем, если пригнать туда крейсер, развитие событий может быть непредсказуемым. Все бы ничего, но вы будете на борту. Нужно вас быстро ссадить с крейсера, а потом уже пытаться понять, что делать дальше, сказал Ваня. Погоди, ты же говорил, что не сможешь поднять такую махину в воздух. Вдруг вспомнив, сказала Зоя и, прищурившись, посмотрела на него. Я переосмыслил, пожал плечами Ваня, посидел на месте капитана, изучил корабль, посмотрел, как он управляется. Думаю, что мне это по силам. Но если на таком корабле лететь опасно, сказала Зоя, может взять корабль поменьше, более незаметный. Есть тут такие, которые летают. Видишь ли, честно говоря, я не знаю, есть ли разница между большим и маленьким кораблем. Возможно, они засекут любой и поступят с ними одинаково. В таком случае, у крейсера есть преимущество. Он может за себя постоять. Тут масса систем защиты. Подбить его не так-то и просто, сказал Ваня. А ты умеешь ими пользоваться, этими системами? Спросила Зоя. А тут и уметь нечего. Они в основном автоматические. Это если нападать на кого-то уметь нужно. Тут да, с вооружением еще разбираться и разбираться. А защищается он сам, без посторонней помощи. Люди все равно реагируют медленнее, чем машины, поэтому у них эту работу и забрали, сказал Ваня. То есть мы можем погибнуть, когда прилетим на твою планету, потрясенно сказала Зоя. Да, кивнул Ваня, и от размеров корабля это может толком и не зависеть. Но, дело в том, что мы везде можем погибнуть. Этой ночью мы бежали от фура. Он вполне мог бы нас догнать, если бы не влип. Ваня усмехнулся. А вспомни, что было до этого, много ли было спокойных дней, риск везде, и возвращение тоже очередной риск. Я мог бы не говорить об этом, может быть и не нужно было, но я хотел, чтобы ты знала все, не хотел вести тебя по этому пути вслепую. Это вовсе не значит, что я пытаюсь разделить с тобой ответственность за выбор. Решение мое и отвечаю за все только я, но если ты будешь против, я пойму и приму это. В конце концов, жить здесь тоже можно. Да, немного похоже на тюрьму в плохом смысле этого слова, а не ту, где я раньше жил. Но ведь ко всему можно привыкнуть. Если обустроиться, наладить быт, комфорт, ребенка можно будет всему обучить. Возможности тут для этого не ограниченные. Так что ты думаешь по этому поводу? Зоя немного подумала. Я думаю, что на мне еще 3 здоровенных 5-метровых бревна, которые любит пожрать. Тут есть генератор пищи, как на том корабле, спросила она. Конечно. Чем, по-твоему, солдат здесь кормили? Свежим мясом, что ли? Усмехнулся Ваня. Пойдем, покажешь мне, где он. Да и тележку какую-нибудь нужно найти. Не на себе же мясо таскать, сказала Зоя. Ваня встал из кресла. А по поводу того, что я тебе сказал, какие мысли? Какие мысли? Зоя улыбнулась. Я пошла за тобой и полностью тебе поверила, а ты обещал отвезти нас в новый мир. Пока что все шло лучше, чем я смела надеяться. Так скажи, почему я должна перестать тебе доверять? Ты знаешь, ради чего мы здесь. Именно поэтому мы сюда и шли. Делай, что должен, а я тебя поддержу, что бы ни случилось. Пусть даже самое плохое. Верь мне, как я тебе, сказала Зоя и обняла Ваню. Глава 7. Они прожили на крейсере больше недели, готовясь к отлету. Постепенно изучили, что там есть, из того, что может пригодиться. Длинных кормили все таким же сгенерированным мясом, впрочем, как и деревяшку. Он предпочитал эту еду тому, что ели люди. Они пытались приучить его есть вместе с собой, но ему не нравилось. Нет, когда он был голоден, он мог съесть все, что угодно, но когда был выбор, предпочитал сгенерированное мясо. Они выяснили, где хранилась форма. Ваня впервые за много лет нашел себе одежду по размеру. Зоя тоже выбрала себе женскую военную форму. Видно, на крейсере женщины тоже служили. Золотой костюм у нее теперь был только один, и она его берегла. Пройдясь по офицерским каютам, Зоя набрала всяких памятных вещей и сувениров, которые были почти у всех. Эти вещи больше всего подходили на роль игрушек для Митки. Они по-прежнему проводили много времени с деревяшкой, и теперь, это уже заметили и Зоя, и Ваня, оба ребенка стали меньше говорить. Когда они сосредотачивали внимание друг на друге, необходимость в человеческих словах у них пропадала. Они, конечно, издавали звуки, но кроме них никто не понимал, что они значат. Ваня нашел в ангаре бочку с белой краской. Она была запечатана и после вскрытия оказалась вполне пригодной к использованию, если удалить верхний затвердевший слой. Он подогнал кран с люлькой и, поднявшись к корпусу крейсера снизу, начал этой краской что-то писать. Зоя пришла у него кое-что спросить, но увидев, что он делает, замерла в недоумении. Ваня уже заканчивал. На корпусе крейсера снизу огромными белыми буквами было написано «Римма». Зоя уперла руки в бока и внимательно наблюдала за происходящим. Когда Ваня дописал, он крикнула: «Объяснишь?» «Конечно», — ответил Ваня и стал опускать люльку, в которой находился. Когда он оказался недалеко, Зоя сказала ему, все так же держа руки на поясе: «Слышала я про одну Римму, говорят, красавица, а у тебя мачете тоже, кажется, так называется. Теперь еще корабль. Совпадение? Она, действительно, красавица», — сказал Ваня, — «только вот была, нет больше Риммы, мы ее убили». «Кто мы?» — немного растерялась Зоя. «Мы с деревяшкой», — сказал Ваня. Люлька к этому моменту опустилась в нижнее положение, он открыл дверцу и спрыгнул на землю. «Мы ее убили, потому что она хотела убить меня». «И что?» — удивленно сказала Зоя. «Теперь все подряд ее именем называть? Да не в ней дело», — сказал Ваня. «Мы с ней и знакомы-то толком не были. Так увиделись, и это стоило ей жизни. Ты пойми, это символ». «Какой символ?» — не поняла Зоя. «Символ того, что молодые девочки не должны умирать. Это нечестно, несправедливо, неправильно. На меня ее смерть произвела очень сильное впечатление, и я решил приложить все усилия, чтобы такого больше не было. Я понимаю, что не в силах изменить этот мир, но свой вклад, пусть небольшой, внести смогу. И когда я встретил тебя в лесу, я сразу решил, что помогу тебе и не брошу. Я бы и без Риммы тебе помог, но теперь это был вполне осознанный выбор, который, в том числе, заставил меня драться с деревом, хотя результат был совершенно неочевиден. Так что эта Римма не другая женщина, к которой можно ревновать, а напоминание мне о том, что девочки не должны умирать. По крайней мере так, для меня это важно, и не пытайся, пожалуйста, у меня это отобрать, хорошо?» Зоя подошла и обняла его. «Получается, что ты меня спас, потому что она умерла», — сказала она. «Нет, я бы и так попытался, но это придало мне решимости, что ли, какой-то особой силой веры в победу. Хотя, тогда ты на красавицу была и не очень похожа». Ваня легонько шлепнул ее по попе. «И это придает твоему поступку особую ценность», — улыбнулась Зоя. «Красавец спасать проще, а ты попробуй страшненькую». «Ну, страшненькой-то ты тоже не была, запущенной немного, это да», — прижал ее к себе Ваня. Они стояли обнявшись, Зоя подняла голову и посмотрела на него снизу вверх. «Может, пойдем на шкурах поваляемся?» — сказала она. «Хорошая мысль», — улыбнулся Ваня. «Тем более, что я тут рядом нашел небольшую комнату для персонала, там есть кровать». «Вот что-что, а кровать не самая нужная для нас вещь», — усмехнулась Зоя. «Ну, это смотря где», — серьезно сказал Ваня. «Ладно, показывай». Зоя улыбнулась и легонько пихнула его локтем в бок. Они время от времени проверяли, как там Фур. Фур был в порядке. Он продолжал есть липкую паутину, благо ее там было много даже для него. Найдя большой запас, судя по всему вкусной для него пищи, он не спешил оттуда уходить. Собственно, вся его жизнь была поиском пропитания для большого организма, в среде довольно бедной на всякую живность. Поэтому, между погоней за еще не пойманной и меньшей по размеру едой и лежащей у его ног большой едой, он выбрал ту, которая перед ним. Но Ваня не сомневался, что про них он тоже помнит. Рано или поздно паутина закончится, и Фур пойдет их искать. Вряд ли сможет добраться, но попытается. Если они, конечно, к этому времени не улетят, а этот день приближался. Ваня нашел комнату с виртуальным тренажером для пилотов и сейчас активно тренировался управлять крейсером. Он проводил за тренажером не меньше 3-4 часов в день и уже чувствовал некоторую уверенность. Может быть, он и без него бы справился, но так было надежнее и спокойнее. Дети постоянно играли вместе в капитанской каюте. Зоя всех кормила и на это уходило немало времени. Особенно трудно было с длинными. Мяса им нужно было много, пока наделаешь его, пока через полкорабля довезешь до них, несколько часов уйдет. Периодически ей Ваня в этом помогал, но если он был занят, она его не отвлекала и старалась справиться сама. Сами длинные на месте тоже не сидели, а потихоньку осваивали территорию ангара. Их периодически можно было встретить в разных его частях, и хотя особо гулять там было негде, их это не очень расстраивало. Еда есть, размяться можно, ну и ладно, чего еще желать. Как-то, когда Ваня в очередной раз сидел за капитанским пультом, а Зоя зашла его проведать, он ей сказал: «Зой, тут такое дело, на этом корабле есть похожие модули, похожие на те, которые были там, где мы жили раньше. Думаю, что наш корабль можно починить с очень большой вероятностью. При желании, можно заменить почти все, что там есть и повреждено. Правда, есть и сложности», — задумчиво сказал Ваня. «Например, фур снаружи», — усмехнулась Зоя. «Например, да», — кивнул с улыбкой Ваня, — «плюс еще время. Возможно, придется сбегать туда-сюда не один раз. Просто, я знаю, что точно нужно заменить, но есть еще блоки, находящиеся в зоне риска. С ними не ясно, целы они или повреждены. В общем, повозиться придется». «Ты так говоришь, как будто уже решил чинить тот корабль», — сказала Зоя. «Я не решил. Тут все сложно. Полезнее для дела было бы отогнать на мою планету этот крейсер. Мы сейчас опустим тот момент, что нас там могут плохо встретить». «Плохо встретить могут на любом корабле», — сказал Ваня. «Можешь не повторять, я помню тот разговор. Мы решили рискнуть», — кивнул Зоя. «Но душа лежит к тому кораблю, хотя его мы постарались бы оставить себе, если получится. Жили бы в нем. Как считаешь, а?» — спросил Ваня. «Тот корабль я тоже люблю», — сказала Зоя. «Там много вещей, которые мне нравятся. Он уютный. Ну и там случилось многое, что мне дорого вспоминать. Там началась новая жизнь». «Значит, будем чинить», — сказал Ваня, и в голосе слышалась даже некоторая радость. Ему и самому тот корабль был ближе. «Погоди, я еще не закончила», — оборвала его Зоя. «Дело в том, что все это всего лишь вещи. Риск не оправдан. Ходить туда-сюда мимо фура — это нелегкая прогулка. Нам с ним везло и всегда удавалось вывернуться. Но это не делает его менее опасным. Тем более, что этот большой корабль нужен для дела. Ты ведь сам это сказал», — Ваня кивнул, — «так что не усложняй себе жизнь. Летим на этом», — сказала Зоя. «Мудрая женщина», — улыбнулся Ваня. «Я слишком долго выживала и понимаю, что вещи — это пыль. Они приходят и уходят. Даже последнее, что у тебя осталось, не стоит того, чтобы отдать за это жизнь. А у нас не последнее. У нас богатый выбор. И этот выбор не должен никого из нас убить. У меня есть один золотой костюм. Он мне будет напоминать о том корабле и проведенном там времени. Этого достаточно», — сказала Зоя. Ваня хотел что-то ей ответить, но тут где-то что-то глухо бахнуло. Они переглянулись, Ваня схватился за джойстики, и на экране замелькали картинки с камер. Они проспали фура. Ваня сегодня его не проверял, потому что привык, что он пасется возле паутины. Но она ему либо надоела, либо он всю сожрал, что более вероятно, и теперь пошел искать свою неуловимую дичь, про которую вовсе не забыл. Теперь он штурмовал ворота, в которые они прошли. Вернее, прошли они в дверь, ворота были рядом, но этому зверю хватило соображения понять, что дверь для него слишком мала, а ворота — это тоже вход. И к удивлению Вани, гофрированное железо под его ударами постепенно поддавалось. Похоже, на боевые действия тут никто не рассчитывал, и железо для ворот было использовано не самое толстое, в любом случае тоньше, чем им сейчас было нужно. «Вот черт», — ругнулся Ваня и принялся опять переключать камеры на экране. Все, кроме той, где было видно фура. Он искал длинных. Вскоре он их нашел, в дальнем конце ангара. Они стояли и без всяких эмоций слушали удары по воротам. «Чего вы стоите, идиоты?» — не выдержал и крикнул Ваня, Бегите на корабль.